«Вы понимаете, что серьезно влипли?» В этот момент грозно пророкотал Янур, и Джайсон моментально обернулся к нему. «Вы напали на представителей власти. В столице прекрасно знают, куда именно мы отправились, поэтому нас будут искать. Даже если вы убьете всех нас, то преступление не удастся скрыть». «А я и не собираюсь ничего скрывать», – нервно хохотнул Джайсон. «Да, вас обязательно будут искать, но Арилья далеко. В здешних краях кристаллы связи не работают. Пока заподозрят неладное, пока отправят сюда кого-нибудь. Этого времени мне с лихвой хватит, чтобы закончить свои дела и навсегда покинуть Итарию. А там ищи ветра в поле». «Ты планируешь нас убить?» Дейла подняла голову и в упор взглянула на Джайсона. «Всех?» «Не беспокойся, красотка, тебя пощажу!» Джайсон примерзко заухмылялся, окинув девушку оценивающим взглядом. «Впрочем, и твои друзья мне не особо сдались. Если не будете глубить, то никто не пострадает». «А как же Беатрикс?» Опять вступил в разговор Янур. «Ее надо вытащить из мира мертвых, иначе она погибнет». «И пусть!» – огрызнулся Джайсон. «Туда ей и дорога, как говорится. Лучше молитесь, чтобы я и этого...» Тут он презрительным кивком указал на Седрика. «Не упокоил. Терпеть не могу некромантов и всех, кто им помогает. Тайны прошлого должны оставаться тайнами. Незачем тревожить души усопших и задавать им ненужные вопросы». «И что же скрывается в твоем прошлом, раз ты настолько боишься разоблачения?» Дейла презрительно фыркнула. «Этот секрет стоит жизни, Беатрикс?» «Еще как стоит!» – заверил ее Джайсон и нервно передернул плечами. «Я никак не могла понять, почему мои товарищи не нападают на него. Во время разговора он то и дело надолго поворачивался к притихшему и странно сосредоточенному Кайлу спиной. Почему бы тому не воспользоваться удобным моментом и не оглушить мерзавца какими-нибудь чарами?» Но затем я прищурилась и разглядела тончайшую паутинку, которая опутывала рыжего мага плотным коконом. Такая же повисла и на Яноре. А вот Дейла, по всей видимости, не была связана. Видимо, Джайсон решил, что она не представляет для него особой угрозы. И не ошибся. Вряд ли поисковые заклинания могут причинить ему особый вред. «Если ты все равно твердо вознамерился бежать из Итарии, то, может быть, расскажешь, что здесь происходит?» – спросила Дейла, и Джайсон повернулся к ней. В этот момент я заметила, как свечение паутины чар над Кайлом чуть усилилось, будто парень пытался незаметно ее снять. А специалистка по поисковой магии обворожительно улыбнулась и вкрадчиво продолжила. «Пожалуйста, нам ведь надо узнать, во имя чего погибла Трикс». «В твоем голосе не слышится особой печали по этому поводу», – с некоторым удивлением отметил Джайсон. «Не любила ее?» «Да», – прямо ответила Дейла и с явным намеком провела тыльной стороной ладони по бледной щеке Седрика. «И у меня была на то веская причина». «Понятно», – Джайсон невесело хмыкнул. «Неразделенная любовь и ревность. Ну что же, ты не оригинальна, зато и не одинока. Это самая частая причина для преступлений». «Чувствую, ты очень хорошо знаешь, о чем говоришь», – томно проговорила Дейла. «Не правда ли?» Теперь ее голос звучал на удивление хрипло и волнующе, а глаза сверкали, как два огромных сапфира. И неожиданно я ощутила, как по моей коже побежали приятные мурашки. «Ого! Пожалуй, теперь я точно никогда и ни за что не оставлю Седрика с ней наедине. Не подозревала наличие у нее такого дара. Если не ошибаюсь, это какая-то разновидность магии. Интересно, не забьет ли тревогу Джайсон?» Однако шериф не заподозрил ничего неладного. Он продолжал глядеть на Дейлу со все возрастающим обожанием. «Да, красавица моя!» – с придыханием заверил ее вероломный шериф. И думать, забыв про Янора и Кайла, оставшихся за его спиной. Паутинка над последним переливалась всеми цветами радуги, показывая, как он торопится снять чары. Ох, опасно! Как бы Джайсон не уловил отблеск краем глаза, благо, что все его внимание сейчас было приковано к столичной красавице. «Так поведай мне!» Дейла призывно и с явным намеком облизнула пухлые, ярко-алые губки. Джайсон дернул кадыком, сглатывая жадную слюну. Невольно сделал шаг к кровати, на которой сидела Дейла. «Все началось более 10 лет назад!» Послушно начал он, завороженно уставившись на девушку. «Мой отец и Найн Самуэль, бывший владелец этого дома, были весьма дружны, пока между ними не пробежала кошка, ну или в данном случае красавица Валенсия, хозяйка местного постоялого двора». «Мать Аи?» – на всякий случай переспросила Дейла. «Да». Джайсон кивнул. «Вы ведь видели, какой красоткой растет ее дочь? Как говорится, из драконьих яиц не вылупится бескрылый петух. Валенсия рано овдовела. Раньше она жила в Арилье. Я точно не знаю, что случилось с ее мужем. Вроде бы вызвал кого-то на дуэль, приревновав молодую жену, и был убит». «За молодыми красавицами нужен глаз да глаз, не правда ли?» Дейла изогнулась каким-то хитрым образом, позволив тонкой рубашке обрисовать ее высокую грудь. «Ага». Джайсон самым неприличным образом уставился именно туда, куда было нужно, едва ли не пуская слюни от умиления. Глухо продолжил. «Но, ко всеобщему удивлению, Валенсия отказалась выходить замуж второй раз. Хотя предложениями ее завалили. Вместо этого она переехала с матерью и дочерью в глухомань, купила почти разваливающийся дом и начала свое дело. Достаточно быстро все вложенные деньги вернулись с сторицей. К Валенсии приезжали со всей округи. Поговорить, пропустить стаканчик другой венца, обсудить последние новости, а, скорее всего, полюбоваться на красавицу. Конечно, здешним женщинам это не нравилось. Очень даже не нравилось. Однажды моему отцу даже пришлось расследовать попытку поджога постоялого двора. Благо, что местность у нас дождливая, а почва постоянно напитана влагой, поэтому пострадал лишь самый дальний сарай из хозяйственных построек. Но на дом огонь не перекинулся. Видать, Валенсию просто решили припугнуть, поэтому не воспользовались магией. Так или иначе, но мой отец влюбился тогда в нее, как ребенок. Однако, как он ни старался завоевать сердце неприступной красавицы, все было зря. Валенсия сразу заявила, что никогда в жизни не уведет из семьи мужа и не отнимет у детей отца». В голосе Джайсона при этих словах скользнуло плохо скрытое уважение. Видимо, он был очень благодарен Валенсии за такой похвальный поступок. «И что дальше?» – мягко поторопила его Дейла, когда Джайсон замолк. Гневно сверкнула глазищами в сторону Кайла, и парень замер, на какое-то время перестав сражаться с чужими чарами. «Ваш отец решил отомстить Валенсии?» «Не ей», – неохотно поправил ее Джайсон. «А другу, Самуэлю Криасу. Как вы наверняка знаете, тот давно был вдовцом. Его жена погибла от родовой горячки. Да и имение ему находилось не так уж далеко от постоялого двора. В общем, не было ничего удивительного, что Валенсия и Самуэль начали встречаться. Местные дамы вздохнули с облегчением, а вот мой отец, он не сумел смириться с этим. Старые друзья постоянно ссорились, однажды даже подрались, и отец...» Джайсон споткнулся и мрачно уставился себе под ноги, сжимая и разжимая кулаки. «Я сейчас погибну от любопытства», – мурлыкнула Дейла, пытаясь вновь околдовать шерифа. «Ну, прошу вас, продолжайте». «Отец решил, что Самуэля стоит жестоко проучить», – хрипло проговорил Джейсон, но на Дейлу так и не взглянул. Истончившаяся до прозрачности паутинка над Кайлом держалась на честном слове, но тот не рисковал продолжить свои занятия, опасаясь быть застигнутым. Джейсон угрюмо ковырял носком сапога полуостревший от времени ковер, встав в полоборота к Дейле и в любой момент мог заметить неладное. «Поэтому вздумал ударить самое слабое и уязвимое место, в единственного и горячо любимого ребенка, давнего друга, а теперь заклятого врага. Не знаю, как ему это удалось, но Аделина заболела черной лихорадкой. На какое-то время Самуэлю стало не до Валенсии. Он обезумел от горя, стараясь спасти дочь. Приглашал лучших лекарей, спускал огромные деньги на всевозможные средства, не желая верить, что спасения нет. А отец явился к Валенсии и поставил жесткий ультиматум. Или она соглашается стать его любовницей, или Аделина умрет. Енор и Кайл скривились в одинаковых гримасах отвращения. Лицо Дейлы оставалось каменным, лишь на дне зрачков я заметила всполох горячей обжигающей ненависти. «И что же дальше?» Нарочито безразличным тоном поинтересовалась она, крепко сцепив перед собой руки и даже забыв о раненом Седрике. «Полагаю, Валенсия согласилась», – Джайсон печально хмыкнул. «Если судить по тому, что Аделина выздоровела». «Ложь! Это Себастьян спас Аделину! Нейн Беджамин Виннигуд просто лгал Валенсии, прекрасно зная, что дочь его врага в любом случае обречена!» Едва не закричала я, но в последний момент прикусила язык. Мало ли, вдруг меня действительно услышат. «Однако торжество моего отца было недолгим». Теперь Джайсон буквально заставлял себя говорить, выталкивая каждое слово из горла. «Как только стало ясно, что жизни Аделины больше ничего не грозит, Валенсия покончила с собой. Оставила записку, что ее красота стала проклятием, и она больше не желает так жить. Отец был раздавлен случившимся, но всю вину за произошедшее он возложил на Самуэля. Мол, тот постоянно досаждал Валенсии, пытаясь вернуть, взывал к ее чувству справедливости и... В общем...» На этом месте Джайсон прерывисто вздохнул, словно сдерживая слезы, и зло вцепился себе в волосы, едва не выдрав значительный клок. «И он поступил так, как уже делал однажды, решил отомстить Самуэлю, но побоялся кинуть ему обвинение в открытую, поэтому вновь обратил свое внимание на Аделину». Спокойно завершила за него Дейла и презрительно сплюнула на пол. «Ну и гад же был твой папаша!» «Заметь, я ничуть его не оправдываю!» Джайсон тяжело вздохнул. «Хотя могу сказать, что его участие было минимальным. Он не использовал магию огня и не подговаривал Николаса опрокинуть свечи. Немного психологии, две подслушанных ссоры, капелька особого средства, добавленная в масло Аделины. И вот итог». «Если вы не одобряете поступков отца, то какова ваша роль?» Продолжала расспрашивать его Дейла, заметив, что Кайл опять вернулся к небыстрому и трудоемкому процессу съема заклинания. «Понимаешь ли, я прекрасно осознаю, что мой отец мерзавец». Джайсон невесело улыбнулся. «Но он уже год как мертв. Разве смерть не искупает любую вину? Пусть теперь боги занимаются вопросами его наказания. Сама рассуди, если о преступлениях Найна Беджамина Виннигута станет известно, то пострадает вся моя семья. По всей видимости, мне придется уехать, все бросив, лишь бы не слышать шепотки за спиной. А я люблю свою работу, и мне кажется, что из меня получился хороший шериф. Куда лучше, чем был мой отец». «Скорее, такой же подлый убийца!» – холодно поправила его Дейла. «Смерть Трикс на твоей совести! Да, ты не убил ее лично, но не дал спасти, прекрасно осознавая, чем закончится для нее затянувшееся путешествие в мир мертвых!» «Мне жалко вашу подругу!» Джайсон с притворным сожалением вздохнул. «Но поверьте, так будет лучше. Надеюсь, когда Туман получит свою жертву, все прекратится». «Туман?» Дейла сдвинула тонкие брови. «Что это значит?» «Вам не понять!» Джайсон раздраженно отмахнулся от ее вопроса. «И хватит откровенности на этом! Я рассказал вам про тайну смерти Аделины, но остальное пусть остается при мне! Но где же?» После чего с настоящим отчаянием повернулся к двери, явно кого-то ожидая. Я увидела, как Кайл переглянулся с Янором. Последний чуть заметно кивнул, и Кайл напрягся, готовый порвать паутину заклинания. «Мальчишка!» – вдруг пророкотало откуда-то сверху. «Глупый, болтливый мальчишка!» А в следующий момент произошло сразу же несколько событий. Кайл все-таки скинул с себя чары Я видела, как его фигуру заволокло лиловым туманом с грозными всполохами ярко-алых молний. И одновременно Янор тоже поднялся со стула, каким-то образом в единый миг разорвав заклинание Джайсона. Но битва закончилась, так и не начавшись толком. Все пространство комнаты заволокло странным белым туманом. Даже будучи в другом месте, я чувствовала, как тяжело дышать в этой липкой влажной мгле. Словно на грудь навалилась каменная тяжесть могильной плиты. «Валенсия!» – раздался тонкий, плачущий голос Джайсона. «Почему так?» «Потому что девчонка жива!» Грозно рявкнули из тьмы. «Тело! Идиот! Мне нужно тело!»